Он довольно бодро вошел в конторский двор. Надо было подняться в третий этаж. Ноги его немели и подгибались, но шли. «А для чего? Зачем?» — подумал он, вдруг осмыслив свое движение. С побледневшими губами, с неподвижным взглядом, тихо приблизился он к столу пристава, уперся в него рукой, хотел что-то сказать, но не мог. Принесли воды. «Это я», — начал Раскольников. «Это я убил тогда старуху-чиновницу и сестру ее Елизавету топором и ограбил». Со всех сторон сбежались. Раскольников повторил свое показание. Судопроизводство по делу его прошло без больших затруднений. Преступник твердо, точно и ясно поддерживал свое показание. На окончательные вопросы, что именно могло склонить его к смертоубийству, отвечал весьма ясно, что причиной всему было его скверное положение, его нищета и беспомощность, желание упрочить первые шаги своей жизненной карьеры с помощью, по крайней мере, 3000 рублей, которые он рассчитывал найти у убитой. Решился же он на убийство вследствие своего легкомысленного и малодушного характера, раздраженного сверх того лишениями и неудачами. На вопросы же, что именно побудило его явиться с повинную, прямо отвечал, что чистосердечное раскаяние. Одним словом, кончилось тем, что преступник присужден был к каторжной работе на срок всего только 8 лет, во уважение явки с повинную и некоторых облегчающих вину обстоятельств. Еще в начале процесса мать Раскольникова сделалась больна. Дуня и Разумихин нашли возможным увезти ее из Петербурга на все время суда. Прощаясь, все плакали. Он и Соня наконец отправились. Два месяца спустя Дунечка вышла замуж за Разумихина. Свадьба была грустная и тихая. Оба твердо рассчитывали через 5 лет, наверное, переселиться в Сибирь. До той же поры надеялись там на Соню. Раскольников долго не знал о смерти матери, хотя корреспонденция с Петербургом установилась еще с самого начала водворения его в Сибири. Соня сообщала, что он постоянно угрюм, ни слова охотлив, ходит на работы, к пище почти равнодушен. Помещение его в остроге общее со всеми. Внутренности их казарм она не видала, но заключает, что там тесно, безобразно и нездорово. Соня прямо писала, что он, особенно в начале, почти досадовал на нее, был даже груб с нею. Но что под конец эти свидания обратились у него в привычку и даже чуть не в потребность. Видится же она с ним по праздникам у Острожных ворот или в Кардегардии, куда его вызывают к ней на несколько минут. Наконец пришло известие, что он всех чуждается, что в остроге каторжные его не полюбили, что он молчит по целым дням и становится очень бледен. Вдруг в последнем письме Соня написала, что он заболел весьма серьезно и лежит в госпитале в арестантской палате. Он был болен уже давно, но ни ужасы каторжной жизни, ни работа, ни пища, ни бритая голова, ни лоскутное платье сломили его. Он заболел от уязвленной гордости. Ожесточенная совесть его не нашла никакой особенно ужасной вины в его прошедшем, кроме разве простого промаху, который со всяким мог случиться. Он стыдился именно того, что он, Раскольников, погиб так глупо, по приговору слепой судьбы, и должен смириться и покориться перед бессмыслицей какого-то приговора, если хочет сколько-нибудь успокоить себя. И что в том, что через 8 лет ему будет только 32 года, и можно снова начать еще жить? Зачем ему жить? Чтобы существовать? Но он 1000 раз и прежде готов был отдать свое существование за идею, за надежду, даже за фантазию. Он всегда хотел большего. Может быть, по одной только силе своих желаний он исчел себя тогда человеком, которому более разрешено, чем другому. И хотя бы судьба послала ему раскаяние, жгучее раскаяние, разбивающее сердце, отгоняющее сон, такое раскаяние, от ужасных мук которого мерещится петля и омут. О, он бы обрадовался ему. Муки и слезы. Ведь это тоже жизнь. Но он не раскаивался в своем преступлении. Конечно, в таком случае даже многие благодетели человечества, не наследовавшие власти, а сами ее захватившие, должны были бы быть казнены при самых своих первых шагах. Но те люди вынесли свои шаги, и потому они правы. А я не вынес. И стало быть, я не имел права разрешить себе этот шаг. Он страдал тоже от мысли, зачем он тогда себя не убил. Неужели такая сила в этом желании жить и так трудно одолеть его? Одолел же Свидригайлов, боявшийся смерти. Он смотрел на каторжных товарищей своих и удивлялся. Как тоже они все любили жизнь? Как они дорожили ею? Вообще же стала удивлять его та непроходимая пропасть, которая лежала между ним и всем этим людом. Его же самого не любили и избегали все. На 2-й неделе Великого Поста пришла ему очередь говеть вместе со своей казармой. Он ходил в церковь молиться вместе с другими, из-за чего он и сам не знал того. Произошла однажды ссора. Все разом напали на него с остервенением. «Ты безбожник, ты в Бога не веруешь!» — кричали ему. «Убить тебя надо!» Он молчал и не возражал им. Неразрешим был для него еще один вопрос. Почему все они так полюбили Соню? Денег она им не давала, особенных услуг не оказывала. Раз только на Рождестве принесла она на весь острог подаяния, пирогов и калачей. «Матушка, Софья Семеновна, мать ты наша нежная, болезная», — говорили эти грубые, клейменные каторжные маленькому и худенькому созданию. Шла уже 2-я неделя после святой. Стояли теплые ясные весенние дни. В арестантской палате отворили окна. Соня могла только 2 раза его навестить. Наконец его выписали. Придя в острог, он узнал от арестантов, что Софья Семеновна заболела, лежит дома и никуда не выходит. Он был очень беспокоен, посылал о ней справляться. Скоро узнал он, что болезнь ее не опасна. Как-то ранним утром, часов в 6, Раскольникова отправили на работу на берег реки. Он сел на складенные бревна и стал глядеть на широкую пустынную реку. С дальнего другого берега чуть слышно доносилась песня. Там, в необозримой степи, чуть приметными точками чернились кочевые юрты. Там была свобода, и жили другие люди, совсем не похожие на здешних. Там как бы самое время остановилось, точно не прошли еще века Авраама и стад его. Вдруг подле него очутилась Соня, и что-то как бы подхватило его и бросило к ее ногам. Он плакал и обнимал ее колени. В глазах ее засветилось бесконечное счастье. Она поняла, что он любит, бесконечно любит ее, и что настала же, наконец, эта минута. Они положили ждать и терпеть. Им оставалось еще 7 лет. А до тех пор столько нестерпимой муки и столько бесконечного счастья. В начале каторги он думал, что она замучит его религией, будет заговаривать о Евангелии и навязывать ему книги. Но к величайшему его удивлению она ни разу не заговаривала об этом, ни разу даже не предложила ему Евангелие. Он сам попросил его у ней незадолго до своей болезни, и она молча принесла ему книгу. Но тут уже начинается новая история. История постепенного обновления человека, знакомство с новою, доселе совершенно неведомую действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа. Но теперешний рассказ наш окончен. Вы слушали заключительную серию моноспектакля Никиты Ефремова «Раскольников» по роману Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание». Автор сценария Ольга Хмелева, композитор Андрей Попов, режиссер-постановщик Максим Осипов, звукооператор Наталья Замиралова.